Григорий Федорец. Сирийский марафон. Книга вторая, часть вторая. Невидимое вижу. Текст читает Иван Никонов. Бойцам сил специальных операций российской армии, павшим и живым, посвящается. Глава первая. Хороша страна Болгария. Болгария. Трасса А4 Марица. Июнь 2016 года. Мерседес, как известно, даже в Гондурасе Мерседес. Катил себе здоровенный бас синего колера, продавливал воздушный тоннель как поршнем, оставляя за спиной сизоватый выхлоп не нового, но вполне дизеля. Стекла панорамных окон давно затянулись пыльной пленкой тех мест, что остались позади. Сиденья не успели приобрести дубовую плотность. Кондишн, правда, уже не фурычил, зато воздух за бортом всасывало через открытый от всей широты славянской души люк в крыше. Пейзаж особой затейливостью не будоражил. Скоростная трасса в две полосы. Не автобан, конечно, но и не муромский проселок. Название под стать. А4 Марица. Река, надо понимать, и дала имя дороге. Текла себе недалече, то приближалась, то отбегала, прячась в кусты. Словно мужик, что возвращается домой после крепкого загула. Вроде бы засвербит и ход добавит, а нет, не складывается. Мочевой дирижаблем до звона в ушах и печень скулит побитой псиной. Плетется обочиной, пыль глотает. Под росой, под мышками пожар в джунглях, во рту эскадрон Улан гостевал, сутки минимум, причем сапог не снимал и лошадок держал рядышком. Попутчики незаметно менялись, покидая сонное авто. Скука. Кайда с Морозовым дремали по очереди. Пару раз вытряхивались на воздух, устраивая променад на коротких остановках. Здания автостанции сильно напоминали растворившийся в небытие Союз. Чистенько, опрятно и бедно, особенно с вершины нынешнего времени. Но буфеты и клозеты исправно функционировали. И на том спасибо. Не бари, перебедуем. После моста через ленивую Марицу автобус перестроился в правый ряд. Мелькнул дорожный указатель. «Я был кого?» – вслух прочел Александр. «Андрюха, слышь, кругом братья-славяне, города, деревушки и тех имена ласкают слух. Минут 20 назад стрелка на Скобелева мелькнула». «Угу, братишки-завидушки», — не открывая глаз, буркнул Морозов. «Один такой друг и врагов не надо. Переобуваться вмиг, согласно текущей конъюнктуре». «Не без того», — усмехнулся Кайда, поднялся из кресла. «Практика жизни выучила. Против ветра мочиться чревато. Ветру хоть бы хны. Как история показывает, сам обтекаешь. Для полного удовольствия окружающих». Проделав пару-тройку энергичных движений, он с удовольствием потянулся, сжав пальцы в замок. Мерседес уже катил мимо домов и домиков городка. «Садов-то, садов, тьма тьмущая. Все деревья ломятся от яблок». Подполковник восхищенно покрутил головой. «На то и я был кого». Чупа-чупс приоткрыл веки. «Проснулось, ваше величество». «Не поездка, полный отстой. Уже и спать надоело». «Автостанция впереди. Сейчас остановка будет». «Слава тебе. Променад намечается». «Угу. Рюкзачок не забудь. Народец вокруг ушлы. Прихватят наши пожитки и адьё. На память. В качестве сувенира». Они прогуливались по щербатому асфальту тротуара вдоль свежевыбеленного здания автовокзала. Аромат яблок кружил в воздухе, чуть дурманя голову. Разомлевшие от духоты голуби важно топтались возле урн, лениво поглядывая засохшие корки хлеба и брезгливо перешагивая через мятые окурки. Среди этих пижонов шустрили серые воробьи, выклевывая съедобные крошки между гравия асфальта. На деревянной скамье у самого входа автостанции крепко спал бич непонятного возраста. Космы кислой капустой свисали из-под сиреневой тюбетейки. Может, и не сиреневой. Время и погода изрядно потрудились над головным убором. И не определить цвет. Пустая бутылка зеленого стекла стыдливо пряталась за ножкой скамейки. Штаны пепельного колера пузырились где только можно. Две пуговицы клетчатой рубахи не вполне помогли скрыть черный мох в палой груди. Но это мелочи. На лице полное удовольствие момента, только позавидуешь. Морозов пару раз зевнул и покрутил головой, пытаясь разогнать сонливость. Подполковник, мазанув взглядом бича, неспешно смолил Lucky Strike. Страйк явно не штатовского разлива. Дубовые створки двери беззвучно распахнулись и на улицу. Так писали в ранешних романах. В реальной жизни наших суетных дней все прозаичнее. И двери фанерные, и не распахнулись они величаво, а разлетелись от пинка. И нет, не от могутной ноги добра молодца, а от худосочной кривули пакостного шибздика чернявой наружности. Офицеры синхронно повернулись на звук, без спешки, само собой, из любопытства, скажем так. Шипздик вышагнул на площадку крыльца и задиристо огляделся. Бичара пребывал в объятиях морфея, не заморачиваясь метаморфозами земной жизни. Кайда и Морозов отвели взгляды. Попасть в полицейскую хронику такой задачи не было, скорее наоборот. Крысеныш, как оба мысленно нарекли индивида, самодовольно оскалился и стал спускаться с крыльца. Из дверного проема, что стасики из-под напольного плинтуса, посыпались компания чернявых и не очень особей обоего пола. «Цыгане, что ли?» – скосив глаза, буркнул Чупа-Чупс и зевнул, не прикрывая рот. Подполковник, шаркая подошвами стоптанного Nike, неспешно направился в сторону баз. «Похоже на то. Судя по прикиду, намылились оттопыриться. Типа собачья свадьба у соседнего барона или сноха родила долгожданного первенца?» Старлей потянулся следом. «Все может быть. У пары персонажей рожи тяжелые». Александр, досмолив сигарету, пошарил глазами в поисках урны. Не найдя таковой, разжал пальцы. Окурок шлепнулся на асфальт. Кайда движением танцора твиста размял его носком кроссовки. «Держи ушки на макушке». Мерседес наматывал километры свинцовой ленты асфальта, неуклонно приближая к конечной точке путешествия. Цыгане, заняв всю корму немецкого трудяги, уже давно угомонились. Двое курили, выгоняя сигаретный дым в открытый люк крыши. Один перебирал струны гитары. Куда ж ромала без семиструнной? Классика. Девица тихо напевала мелодию, не так уж печальную, грустную скорее. Сухощавый цыган, по повадкам явно лидер, цедил красное вино из узкого стакана. Тишь да благодать. Даже крысеныш, до того шнырявший по проходу между рядами кресел, спал с открытым ртом. Уткнулся беспокойной головушкой в спинку кресла перед ним и не гугу. По всем расчетам, вот-вот появится Харманли, городок, где их ждал лях. Кайда легонько ткнул локтем в бок Морозова. «Проснись, фельдмаршал. Вас ждут великие дела. Прямо по курсу славный град Харманли». Андрей полулежал в расслабленной позе. Закрытые веки и ресницы безызвестного девичьего трепета. «Уже и давно. Бдю в режиме ожидания. Помнится, один тутошний писака выдал перл, что из Харманли незачем путешествовать. Мир путешествует через него». «Деревенская самоуверенность на грани наглости», — хмыкнул Александр. «Воистину, сам себя не похвалишь, ходишь как оплеванный». Харманли на деле оказался совсем маленьким. 5-6 улиц с обоих сторон от главной дороги, столько же поперек. Типовая автостанция, дом культуры на пригорке, импозантное здание табачной фабрики начала прошлого века, много фруктовых деревьев и мало автомобилей. Куры в беспечности шлындают замысловатыми маршрутами. Кайда хорошо помнил схему улиц городка и уверенно направился к месту рандеву. «Командир, а как насчет пожрать?» Чупа-Чуп слепил наивное выражение лица. «Или так и ладно, вчера ужинали, куда же еще?» «Пожрать, говоришь?» Александр глянул на наручные часы. «Пожрать можно, и время позволяет. Где тут у нас точка общепита?» Две не самые свежие BMW 3-й серии и уже весьма квелый Opel Kadett, судя по виду, девичий румянец потерял еще в прошлом веке. Весь этот полураритет вольным порядком занимал всю парковку перед заведением. Точка общепита разместилась в унылой коробке из кирпича. Стены традиционно выбелены краской. Или известью. Скорее, краской. Евросоюз как-никак. Надо соответствовать. Зато вывеска на все 100, здоровенный баннер на все стены с лаконичной надписью «Доматия». «Звучит многообещающе», — вслух прочитал Чупа-Чупс. «Уже полный рот слюны». «Угу». Кайдо лавировал между образцами европейского автопрома. Хотя в переводе весьма прозаично. «Помидор». «Мило». Андрей распахнул дверь, шагнул за порог. Типа харчевня у папы Карлы, вон и муляж очага в углу. Они приветственно кивнули бармену и огляделись. Полутемный зал с редкими бра, темные столы и скамьи в стиле кантри, слои табачного дыма у потолка. Ба, знакомые лица. Александр устроился за свободным столиком в углу. Чупа-чупс занял место напротив. Рюкзак предусмотрительно положил рядом. Ромалы, старые знакомые. Хм, женские особи самоликвидировались, а вот мужички добавились. Местные, надо полагать, саммит, мля. Подполковник подцепил запаянный в пластик листок меню, почему-то исполненный в готическом стиле. Дело житейское, катает пропадешь скота в соседней деревне или недороде кукурузы у соседей. Не, усмехнулся Морозов. Верняк новую наркотропу торят, граница рядом. Бармен, крепкий такой дядька, одетый в джинсы, потертую безрукавку из кожи, с забавной шапочкой на обритой голове, подошел степенно. «Мое почтение, гости, отобедать по полной или на скоряк?» «И вам не хворать, уважаемый», — открыто улыбнулся Александр. «Пожалуй, по полной, что-то местное, простое и сытное». «Сделаем». Физиономия крепыша расплылась в улыбке. Даже кожа на черепе собралась в складки, почти как у шарпея. «Каварма по-болгарски. Идеальный вариант для таких парней. Кушали?» «Не обессудьте, не доводилось». Кайда смотрел заинтересованно. «Просветите, неучи, будь ласка». «Конечно». Бармен, эталон эпикурейца, чуть задумался. «Главное в каверме – это мясо и перец. Перец, как вы понимаете, болгарский. Мясо – тоже», – влез Морозов. «Если можно, то, короче, кусать очень-то хочется». Александр укоризненно посмотрел на Андрея. «Не обижайтесь, дружи. Молод, нетерпелив, увы». «Какие обиды! Сам виноват», – понимающе хмыкнул эпикуреец. «Бегу на кухню. Кстати, мясо действительно местное. Баранина – традиционный рецепт. Предвещая ваш вопрос, там электрическая плита, очаг на стене, чистая стилизация для туристов». «Браво! Вы не только служитель культа пищи, но и провидец!» — громко расхохотался Чупа-чупс. «Прощение просим, если обидел невзначай». Они пили яблочный сок из глазированных кружек, калякая на отвлеченные темы. Напиток, наполненный густой мякотью, наверняка был здешний. «Давно такого не пил». Облизав губы в очередной раз, Чупа-чупс наморщил лоб. «С детского садика, точно». «Давно», — фыркнул Александр. «Тебя еще ясельная группа помнит». «Скажете тоже», — по-детски скуксился Андрей и тут же расплылся в улыбке. «Ура! Хавчик несут!» Бармен приближался с победным видом. На деревянном подносе красовались два глиняных горшочка приличных размеров. Ноздреватый хлеб, нарезанный крупными ломтями, горкой покоился в чашке. Помидоры, лук, огурчики, укроп с петрушкой вперемешку заполнил здоровенный тарелок. «Парни, вот и я!» Эпикуреец просто излучал радость бытия, ставя поднос в центр стола. «Все бросил и на пару с поваренком готовили для вас. Впечатляет?» «Мамма мия, дядя, ты убивец!» — закатил глаза Морозов. «Я сейчас слюной захлебнусь!» «Да, маэстро!» — шаркнул по душе. Кайда удивленно покачал головой. «Кушайте на здоровье!» — делано смутился крепыш, сияя, что олимпийский рубль. «Не буду мешать!» «Премного благодарна!» Галантно кивнул Чупа-чупс, снимая крышку с горшочка. «Адухан-то, адухан!» Дядька потоптался. «Парни, что хотел сказать?» Подполковник оторвал взгляд от явств. «Говорите, дружище». «Компашка, что за столиком у барной стойки?» Видно было, что ему не хотелось влезть в это дело. Он вздохнул и решился. «Нехорошие люди, совсем нехорошие и опасные». «Дядька, мы тоже не подарок», — ухмыльнулся Андрей, нажевывая кусок баранины. «Вы не то», — отмахнулся бармен. «Я слышал, случайно, когда мимо шел. Они хотят ограбить вас». «Нас? Грабить?» — удивленно улыбнулся Александр. «У нас же нет ничего». «Это ваше дело. Вы люди добрые, я вижу». Болгарин уже собрался отходить. Пистоль у них, что в вельветовой жилетке. Лицо его стало печальным. «Будьте осторожны, хлопцы», — сказал он тихо и, отойдя на пару шагов, добавил в голос. «Приятного аппетита, гости дорогие!» «Спасибочки, друже!» Подполковник, придвинув горшочек ближе, открыл крышку. Звучно втянул рвущийся наружу аромат. «Опиум для народа!» «Командир, что делать будем с Ромало?» Андрей хрустел свежим огурцом в прикуску с зеленью. «Как обычно, решим по ходу. У тебя влажные салфетки, спиртом пропитанные». «Боже упаси, такой соблазн таскать в рюкзаке!» Хитро прищурился Чупа-Чупс. «Раствором каким-то, даже для лялек безвредно». «Понятно», — вздохнул Александр, налегая на пищу. Он перехватил взгляд бармена. «Дядечка, а горилка найдется?» «Горилка? Украинская?» — не скрыл удивление эпикуреец. «Конечно, по 100 грамм достаточно?» «По мерзавчику, посмотри на нас!» Кайда гордо поднял голову, подбоченясь. «Тащи 0,7 и огурчиков соленых, с десяток полтора». «Момент». Бармен скрылся в подсобке. «Гуляем, командир, или...» «Морозов». «Или...» Подсокал языком подполковник, доставая из кармана внешне обычный смартфон. «Так, что у нас в ближайшем околотке? Пальчики чем будешь стирать? Горилкой?» «То-то. Нам звездность ни к чему. Ни такого воспитания, увы».